так что туго натянутая проволока загудела, задребезжала гирляндами колючек, как вконец расстроенные струны музыкального инструмента. Послышался щелчок, похожий на звук, который происходит во время короткого замыкания электропроводки. Пуля немного изменила траекторию, снизилась, прошла вдоль самой земли, изредка задевая головки трав и корзинки соцветий, наполненных поздней росой, скользнула над гребнем бруствера. Одного короткого мгновения ей хватило на то, чтобы оценить обстановку. Возле пулемета, установленного на треноге, стоял на коленях коренастый, с крепкими руками и свирепым лицом, унтерфельдфебель. Он прижимал к плечу короткий приклад МГ-34, и левая щека его тряслась вместе с каской, немного сползшей на бок. А может, нарочно, сдвинутой унтерфельдфебелем, для того, чтобы она не мешала ему вести огонь. Рядом с пулеметчиком, тоже стоя на коленях и втянув голову в плечи, видимо, порядком оглохнув от стрельбы, находился его второй номер. Он двумя руками старательно придерживал металлическую ленту, которая ритмичными рывками поднималась из плоской коробки, стоявшей внизу. Унтерфельдфебельштарфе еще несколько минут назад, до начала заварухи, слышал какой-то странный звук. Похоже, загремела ловушка. Нервы в последнее время стали совсем не к черту. Роту со дня на день обещали отвезти на отдых. Но дни шли, ночные дежурства выматывали ничуть не меньше, чем бой. А они продолжали сидеть в окопах передней линии и нюхать переполненный сортир, как назло устроенный в отводной ячейке, неподалеку от их позиции. Испражнениями, особенно ночью, когда замирал ветер и прекращалось всякое движение воздуха, воняло ничуть неприятнее, чем трупами. Вечером, перед заступлением в наряд до утра, он приказал фузелеру Бальку натянуть все три ловушки, которые они устроили во всех трех концах траншеи и ходах сообщения, по которым можно было подобраться к пулеметному окопу. После того, как Иваны утащили нескольких часовых и весь пулеметный расчет из соседней 16-й, они придумали такую штуку. Привязали на уровне колен проволоку, на нее вешали плотно, чтобы они загремели при малейшем прикосновении, пустые консервные банки. Утром свою сигнализацию убирали. Пока никто, кроме начальника штаба фузелерного батальона, гауптмана Нейбаха, однажды ночью проверявшего посты, в их ловушку не попал. Гауптману Нейбаху их придумка понравилась, и на следующее же утро он приказал изготовить нечто подобное в окопах всего батальона и даже в тылах. Разведка Иванов стала особенно донимать по ночам. Почти каждую ночь в полку случались ЧП. То часового украли, то в ближнем тылу на лесной дороге снесли голову мотоциклисту, натянутой между деревьями проволокой. То кто-нибудь из бдительных фузелеров, услышав шум, открывал огонь и оставлял возле проволоки несколько трупов Иванов. Их притаскивали в траншею. Во-первых, чтобы не завоняли. Во-вторых, чтобы осмотреть. В карманах у них, как правило, ничего, кроме кисетов с табаком, не находили. Оно и понятно. Разведка. Разведка обычно активизируется перед наступлением. Но наступать готовились и они. Новое грандиозное летнее наступление начнется вот-вот. Цель его — смести, наконец, русских, сокрушить их оборону и двинуться дальше, к Москве и Волге. Так что к наступлению готовились все. Фузелер Бальк уже вовсю, как говорят Иваны, давил ухо. Скоро ему вставать. Самое опасное время — час до рассвета. Штарфе решил бодрствовать у пулемета сам. Иногда

Такой он был человек, вернее, солдат. На таких и держался вермахт, и все приказы фюрера и генералов. Подгонял ленивых. А теперь в одно мгновение он превратился в рыхлое тело, которое даже у пулемета стало вдруг ненужной обузой. «К пулемету!» — скомандовал ротный и кинулся к патронным коробкам. «Я у тебя буду вторым номером! Огонь, шут-собальк, огонь! Море огня, сынок!» Пуля, легко проломившись сквозь каску унтерфельдфебеля Штарфе, вырвалась на простор, описала дугу, порыскала вдоль опушки, освещенной немецкими фонарями. Увидела, как один из стрелков вылез на бруствер и слишком высоко задрал голову, пытаясь получше рассмотреть, что же там происходит у соседей. Она ударила его в грудь и вышла под лопаткой, перебила кольцо портупеи и полетела дальше. Ей вдруг тоже захотелось посмотреть, что же происходит там, куда пристально смотрела вся рота и куда стрелял второй взвод. Пуля снова прижалась к земле и помчалась к проволочным заграждениям, пронеслась над воронкой, из которой стрелял молодой солдат в камуфляже разведчика. Она даже не оглянулась на него, туда, где больше людей. Она пробила плечо бегущего со стороны русской траншеи и тут же вонзилась в переносицу другого, развернулась, ударила еще одного, скользнула над пилоткой младшего лейтенанта. Где-то она его уже видела, где-нибудь в поле. Обычное русское лицо, таких много в рядах наступающих с востока. Пуля пронзила тела еще нескольких русских солдат и снова вернулась к траншее на противоположной стороне. Там увидела бегущих к проволочным заграждениям солдат в серо-зеленых френчах. Глава третья. Утром, на рассвете, когда рота, поделив остатки спирта, изготовилась к тому, чтобы по команде капитана Солодовникова и взводных выскочить на бруствер и попытать счастье на нейтральной полосе, а потом, если повезет, и в немецких окопах, поступил приказ об отмене атаки. В первый взвод пришел посыльный, разыскал Воронцова и передал приказ ротного срочно прибыть к нему на МП. Воронцов и сам собирался идти к Солодовникову, чтобы получить разрешение на похороны убитых ночью. Убитых было семеро. Два казаха, танкист, бывший повар из полковой роты связи и трое уголовников, прибывших из московской пересыльной тюрьмы с отсрочкой приговора. Все из последнего пополнения. Воронцов даже не успел запомнить ни их лиц, ни фамилий. На фронте нельзя привыкать ни к чему, даже к оружию. Сегодня оно у тебя одно, завтра другое. А уж к людям лучше не привыкать, тем более к подчиненным, за кого несешь ответственность. На НП собрались все командиры взводов. Ротный окинул их взглядом, поставил задачу. День стоим в обороне. Вечером, как только стемнеет, придет смена. Отходить в тыл четырьмя потоками. Там в лесу построиться повзводно и до пункта назначения, о котором будет сообщено на марше дополнительно. Потом вдруг сказал: «Младший лейтенант Воронцов, у тебя фляжка с собой?» «Так точно», — ответил Воронцов. «А что в ней? Вода или что-нибудь неуставное?» «Вода, товарищ капитан, свежая. Ночью бойцы из родника принесли». «Так, о роднике!» Ротный снова нахмурился. «Всем зарубить себе на носу! Категорически запрещаю ходить туда днем и в любое светлое время суток. Там работает снайпер. Нелюбин, это твой участок?» «Так точно, мой! За два дня двое убитых, трое раненых. Слышали? Так он нам половину роты выбьет, без боя». И без всякого перехода А тебе, Воронцов, выражаю благодарность за ночной бой и поздравляю с присвоением очередного воинского звания, лейтенант, за что и выпить положено, а у тебя во фляжке вода. Ухвати тебя за душу!» В землянке на мгновение воцарилась тишина, и только ротный, довольный тем, какой эффект произвела его короткая и внезапная речь, поскрипывал новенькими сапогами и выжидающе смотрел на лейтенантов. «Да ради такого случая и покрепче что-нибудь найдется!» Тут же зашумели лейтенанты. Нелюбин, получивший вторую звездочку на погоны еще в мае, первым обнял Воронцова. Капитан Солодовников подождал, когда наполнят стаканы, опустил в один из них зеленые лейтенантские звездочки полевых погон, достал бумаги, прочитал одну из них, выписку из приказа о присвоении очередного воинского звания. Потом прочитал еще две, о награждении младшего лейтенанта Воронцова сразу двумя боевыми наградами. Воронцов слушал слова ротного, и в голове у него все начало путаться. Ему вдруг показалось, что его разыгрывают, что сейчас все рассмеются и начнут хлопать по плечу, как раз последнего Ваньку. Видимо, ротному просто захотелось найти повод выпить со своими лейтенантами, пока позволяют обстоятельства. Приказ о присвоении звания лейтенанта, может, и правда, а все остальное... Хотя Воронцов знал, что наградной лист на него в штаб дивизии ушел давно, но все уже получили свои медали, кто за отвагу, кто за боевые заслуги, а его документы где-то застряли. Ротный написал представление после первого же боя, когда его третий взвод, сформированный из бывших власовцев, отличился во время атаки на Зайцеву гору, когда они сожгли танк и отбили три контратаки. Капитан Солодовников вытащил из стола две коробочки. В одной лежала новенькая медаль за отвагу, в другой, такой же опрятный, отсвечивающий глянцем рубиновой эмали, орден Красной Звезды. Взял обе награды, опустил их в наполненный стакан и протянул Воронцову. И только когда Воронцов выпил водку, и обступившие его товарищи схватили его за плечи, за голову и начали вытряхивать в рот все, что еще оставалось в стакане, вот только тогда он понял, что наконец наступил тот день, когда он, Санька Воронцов, стал не просто офицером Красной Армии, а получил очередное воинское звание, что Родина его не забыла, и что настоящими боевыми наградами, имеющими соответствующие номерные знаки и удостоверения, со всеми печатями и подписями, отмечены не только его личная храбрость, но и умение управлять вверенным ему подразделением в условиях боя. Нет, не забыла Родина его солдатскую работу. «Ну что, мои верные окопники?» Ротный обвел сияющим взглядом всех своих лейтенантов. «Выпьемте уж и мы! Ухвати вас!» Выпили, потянулись к банкам с рыбными консервами и американской тушенкой, тут же неизвестно откуда появившейся на столе. Заговорили, засмеялись, наперебой поздравляя Воронцова. «Прокалывай дырку, Воронцов! Боевые награды носить надо!» «Давай, давай, Саша! Вешай свои медали!» — толкнул его Нелюбин. «Я свою уже почти износил!» И он указал на потертую, с погнутыми уголками узкой, старого, довоенного образца, колодки за отвагу, полученную им давно, еще за московские бои. Воронцов привинтил орден, потом над другим карманом гимнастерки приколол медаль и почувствовал, что слезы наполняют глаза и душат, тугой внезапной волной перехватывая горло. Нет, нет, только не это. Кто-то подал ему стакан. Он тут же выпил, чтобы подавить в себе слабость. «Ешь, Сашок, ешь, а то свалишься!» Слышал он рядом заботливый голос Нелюбина. Днем Воронцов отобрал 10 бойцов и приказал им выносить тела убитых во время ночной вылазки. Бойцы сколотили из жердей 3 носилок, взяли у артиллеристов большие саперные лопаты и принялись копать яму. Воронцов сам выбрал место на березовой опушке, на краю небольшого лесного поля, уходящего в тыл, на просторной луговине, где гуляет ветер и гнет до земли волны лугового ковыля и овсяницы. До того, как они принесли сюда первых убитых, здесь пахло медом, как пахнет всегда июльское разнотравье. «Вот тут пусть и лежат, хорошее место», — сказал Воронцов. Он посмотрел на своего помком взвода Численко, взял у него из рук лопату и разметил прямоугольник. «Давайте, ребята, вот для них последняя трассировка. Времени у нас 1 час, надо успеть». Тела убитых складывали на земле возле березы, в теньке. Их уже начинало разносить, и тяжелый смрад потянуло ветерком в поле. «Быстрее надо, товарищ лейтенант!» Численко разделся до пояса, выкидывал рыхлый песчаный грунт на край ямы. «Вон мухота уже в ноздри полезла!» Вместе с последними носилками пришли 4 человек. Воронцов знал их. Полковая похоронная команда. Вел их пожилой сержант. Увидев лейтенанта, сержант козырнул и сказал равнодушным тоном: «Мы бы и сами справились, товарищ лейтенант». «Ничего, сержант, это наши товарищи, мы все сделаем сами. Можете быть свободны. Схему географического расположения могилы тоже составлю и передам по команде». Воронцов махнул ему рукой и снова принялся за лопату. Сержант равнодушно посмотрел по сторонам, но уходить не собирался. 3 бойцов тоже выжидающе стояли поодаль, курили, опершись на лопаты. «Мне надо бумагу составить по форме 2 БП и другую по форме 9 БП». Сержант продолжал смотреть в поле скучающим взглядом. «Я же сказал, список безвозвратных потерь уже составлен, а привязку сделаю, как положено. Начальству своему можешь доложить, что взвод свои хоронит сам». Но сержант, как вкопанный, продолжал стоять перед Воронцовым. «Приказано одежду с убитых снять для повторного использования. Обувь тоже». Сержант кивнул на тела, сложенные под березой. «Кем приказано? Где приказ? У вас есть приказ на то, чтобы раздевать убитых?» Воронцов понимал, что приказ о том, чтобы с убитых снимать одежду и обувь, которую еще можно использовать для экипировки тех же штрафников, мог существовать. Его запросто мог отдать устно этому самому себе сержанту, начальник команды погребения полка или кто-нибудь из интендантов высокого ранга. Но письменного приказа у сержанта наверняка нет. Это ж кем надо быть, чтобы перенести такое на бумагу? Какими словами писать тот приказ и как его заглавить? «У меня приказ», — упорствовал сержант. «А чего ж ты его вовремя не выполнил? Ночью надо было убитых таскать, а вы сейчас на готовое». Сержант Численко вылез из ямы, стряхнул от земли гимнастерку и натянул ее на потное тело. «Я с лейтенантом разговариваю», — с тем же равнодушием произнес сержант, не глядя на Численко. Держался он уверенно, но его уверенность воспринималась уже как наглость. «Ты, сержант, иди-ка отсюда, по-добру, по-здорову». Воронцов поправил под ремнем гимнастерку. «Иди, иди, забирай своих орлов. Личные вещи мы тоже сами вышлем родным. А сейчас мы должны товарищей своих похоронить, обирать их, мертвых, погибших за родину. Я не позволю». И Воронцов передвинул тяжелую потертую кобуру ТТ вперед. Сержант усмехнулся и, прежде чем уйти, сказал на прощание: «Ты, лейтенант, в бою, может, и царь, и бог, но каждый бой видишь, чем кончается!» И кивнул под березу. И тут чуть не вспыхнула драка. Штрафники обступили похоронную команду, оскалились, ожидая последней команды, которая бы сорвала последние тормоза, а там пусть хоть под расстрел. Но лейтенант сказал: «Отставить! Давайте не будем портить поминный час, он и так короток». И похоронную команду отпустили. Убитых сложили в один ряд, плотно подсунули друг к другу и начали закапывать. Только когда насыпали холмик, заговорили и впервые посмотрели друг другу в глаза. На могиле поставили заготовленную ранее пирамидку, вытесанную из доски, прибили звездочку, вырезанную из консервной банки, стали кружком, достали фляжки, кружки. «Товарищ лейтенант, скажите что-нибудь», — попросил сержант Численко. Воронцов поднял свою кружку. «Мы хороним наших товарищей. Пусть земля им будет пухом. Они исполнили приказ, не дрогнули. И если на ком что и было, то честно смыли это своей кровью». И он обвел всех взглядом. «Если нам суждено погибнуть в бою, то пусть нас похоронят наши товарищи». «Вот, молодец, лейтенант, и мертвых помянул добрым словом, и живых уважил». «Да, последнее утешение, оно тоже должно быть, что похоронят свои, а не будешь валяться где-нибудь». «Ну да, и не эти вон, обдирать тебя будут перед тем, как в ямку свалить». Когда шли назад, в роту, помком взвода сказал: «Лейтенант, я давно тебе хотел сказать». Воронцов оглянулся на старшего сержанта. Тот шел следом, очищал палочкой лопату от налипшей земли. «Зачем ты с нами в цепи ходишь? Ни к чему это. Ребята тебя уважают, но всем не угодишь. С последним пополнением уголовников прислали. Что это за народ, ты сам знаешь. Я их предупредил. Веня долото ими заправляет, но за всеми не усмотришь. Да и по уставу ты должен двигаться позади взвода». «Устав я не хуже тебя знаю. Знаю и вас. Что касается синих, то ты, Иван, присмотри за ними. Главное, чтобы они к немцам не ушли. Смерть их дружков плохо подействовала на остальных. Унылые ходят, задумчивые». «Когда ребята убитых носили, от Вени человек прибежал, шестерка его. Знаешь, зачем? Ботинки со своих хотели снять, чтобы толкнуть за пачку трофейных сигарет или за карман сухарей. Я этих мазуриков знаю. До войны на стройке работал. Знаю. Они по нашим законам жить не будут. У них свои законы. Нам их уставы не переписать. И в бой этих подонков придется штыками гнать. Вот тогда-то перед ними лучше не маячить». «С такими глазами, как у Долотенкова, за родину не воюют». Когда они разговаривали с глазу на глаз, Численко обращался к Воронцову на «ты». Так было легче и тому, и другому. Воронцов никогда не расспрашивал вновь прибывших во взвод, за что они угодили в шуру. Да и сами штрафники в беседах между собой никогда не заговаривали на тему, которая так ломанула их судьбы. Но Воронцову надо было знать, с кем он пойдет в бой. Кому может доверять, а кому нет, кого назначить на должность младших командиров, а кого пока приберечь в резерве, чтобы в бою не остаться без командиров отделений. Поэтому, когда случались спокойные дни, он листал личные дела осужденных к искуплению вины перед родиной кровью. Кровью или различными сроками в штрафной роте, от одного месяца до трех. Когда в бою под Жиздрой убило сержанта Гаранина и срочно потребовалось назначить человека на его место, Воронцов перелистал дела только что прибывшего пополнения и вызвал к себе в землянку для беседы штрафника Численко. Старший сержант Численко угодил под трибунал за оставление позиции без приказа, формально за трусость. Оставшись после ранения командира взвода, лейтенанта, исполняющим обязанности командира стрелкового взвода, старший сержант Численко самовольно покинул позицию, отвел личный состав во вторую линию траншей и тем самым открыл противнику фланги соседних взводов и способствовал тому, что вскоре они были почти полностью уничтожены и пленены. Численко был старше Воронцова года на 4. Спокойный, уравновешенный, он чем-то напоминал ему помком взвода первого состава штрафной роты, сержанта Чинко, такой же основательный, умеющий ладить с людьми. На Чинко Воронцов написал представление о снятии судимости после первого же боя, когда сержант отличился при атаке на Зайцеву гору, подкрался к немецкому пулемету и забросал гранатами его расчет в тот момент, когда взвод миновал зыбкое болото и бросился на юго-восточный склон высоты. Воронцов замечал, что во взводе Численко уважают даже блатные, правда, на свой манер, но все же... Об их делах помком взвода, видимо, что-то знал, поэтому и завел этот разговор. Но Воронцова волновало другое. «Иван, ты поговори с Голиковым. Крутится возле этой кодлы, перед Веней заискивает и языком уже вихлять начал. Подражает блатникам, щенок, морду бы ему набить. Думаешь, поможет? Может и поможет, а может и нет. Ладно, попробую. Ты лейтенант, пока не вмешивайся. Таких, как Голиков, жизнь должна поучить, мордой по шершавой стежке протащить. То, что случилось ночью и потом, ему, конечно, не наука. Видимо, не наука». Когда два отделения вышли из боя, замполит роты, старший лейтенант Кац, приказал Воронцову вытащить с нейтральной полосы тела погибших. Во время боя вынести удалось не всех. Блатники забежали на минное поле, и все трое, разбросанные взрывами, остались там. Возле немецкой колючки убило танкиста Фоминых. Остальных вынесли, когда возвращались. «Что же вы их бросили, товарищ лейтенант?» — донимал Воронцова Кац. «А если среди них есть раненые? Или хуже того?» Решившие таким способом перебежать к немцам, затаились во время боя, имитировали гибель. А теперь, быть может, уже в немецком блиндаже кофе с переводчиком попивают и подробнейшим образом повествуют о нашей обороне. А, каково, товарищ лейтенант?» В последнюю фразу замполит вложил столько иронии, что она буквально зазвенела в ушах Воронцова, как битое стекло давней контузии. Капитан Солодовников попытался было унять своего заместителя по политической части, но сделал это слишком прямолинейно и грубо. После чего тот еще упорнее стал настаивать на немедленной эвакуации тел погибших с нейтральной полосы, нажимая и на устав, и на политику одновременно. «У тебя, Семен Моисеевич, болезненная фантазия. Убитых, конечно, вынесем, но к чему такая спешка? Люди только что вышли из боя, а вы гоните их снова туда, под пули!» «Приказ уже отдан!» Кац потрогал ремешок на кобуре револьвера. «Или вы, Андрей Ильич, хотите его отменить и разделить с лейтенантом Воронцовым ответственность за возможные последствия ночного инцидента?» «За все последствия, которые происходят в роте, в том числе и первом взводе, возможные и невозможные, в любом случае отвечаю я, как командир роты, и вы, Семен Моисеевич, как мой заместитель по политчасти, и лейтенант Воронцов вместе с нами. А ночью был не инцидент, а боевая операция ограниченными силами, в которой, кстати, взвод лейтенанта Воронцова отличился. Наша вина, сразу не смогли, слишком плотный огонь, вы же сами видели, взвод выполнит свой долг. и Воронцов приложил ладонь к пилотке. Рука его слегка дрожала. В крови еще гуляла лихорадка боя. Ему не хотелось скандала. Когда ротный и замполит ушли, Воронцов приказал сержантам построить взвод. «Нужно вынести наших погибших товарищей. Кто пойдет? Добровольцы есть?» Добровольцев не оказалось. Тогда Воронцов напомнил взводу, из каких отделений убитые, и что среди них трое из компании Вени Долото. «Долотенков, ты что ж, корешей своих воронам на прокорм оставляешь? Им начальник уже только черви теперь помогут, а свои головы под пули понапрасну подставлять, кому охота? Прикажешь, пойдем исполнять, а добровольцев на такое дохлое дело нет». «Все верно», — вспомнил Воронцов житейскую мудрость блатных. «Умри ты сегодня, а я завтра». Вскоре с той стороны послышались приглушенные голоса. Немцы вышли подбирать своих убитых. Даже дежурные пулеметы затихли на время. Немцев было двое. Они перекладывали на носилки очередное тело и уносили в свою траншею. Через несколько минут возвращались, и все снова повторялось. То же самое делали и бойцы первого взвода отдельной штрафной роты. «Ну что, ребята, никто не уполз к немцам?» — встретил бойцов Воронцов, когда они возвращались с последней ношей. «Затвердели уже, товарищ лейтенант, такие не ползают. Утром похороним. До утра запахнут, может, сразу?» «Утром отроем в тылу могилку и придадим земле, как положено». Вот тогда-то и появился человек от Вени Долото, осмотрел своих и заявил права на ботинки. Воронцов Венину шестерку прогнал и приказал выставить возле убитых часового. И теперь, возвращаясь с похорон убитых во время ночного боя, который и боем-то назвать трудно, Воронцов думал странную думу. Бойцов ОШР обмундируют в одежду последнего срока, потому что носить ее штрафнику не дольше 3 месяцев, и редко кто из них дотягивает до 3-месячного срока. Обычно большинство искупает в первом же бою. Кто убит, кто ранен. Но сколько сразу находится претендентов на вещи убитых? Степана он похоронил 1,5 года назад под Зайцевой горой, в воронке, немного расширив ее саперной лопаткой, чтобы тело лежало ровно, во всю длину. Завернул в плащ-палатку, закрыл лицо с почерневшим шрамом от виска до подбородка и так же быстро, без прощаний, закопал. Теперь пытался вспомнить, выпил ли он тогда на могиле друга, или нечем ему было помянуть его. Все, что было во фляжках, выпили на высоте, когда сидели там, отбивая атаки, а потом уходили с нее, утаскивая раненых и тела убитых. Все было как во сне, так что теперь он не мог даже вспомнить события той ночи и того утра во всей их последовательности. Редко им выпадал случай похоронить своих убитых. Когда начали наступать, следом за ними шли трофейная и похоронная команды. Собирали брошенное оружие, вытаскивали из нагрудных карманов гимнастера красноармейские книжки и офицерские удостоверения личности, отвинчивали ордена, откалывали медали, собирали в вещмешки другие личные вещи. Сколько раз Воронцов видел, как ветер гонял почтовые треугольники и фотокарточки среди посиневших, раздувшихся от жары трупов. Какие там личные вещи? Кто их пришлет? Это был уже отработанный материал войны, выгоревший шлак, о котором старались не думать ни в больших, ни в малых штабах, ни в траншеях. Правда, в траншеях иногда не думать об убитых не могли, потому что трупы через несколько часов начинали разлагаться и издавали жуткий запах, от которого некоторые бойцы теряли чувство самообладания и у них начиналась либо истерика, либо депрессия. Некоторые впадали в полуобморочное состояние, некоторые не могли принимать пищу, и через несколько дней от истощения организма у них начинались голодные обмороки. Из хода сообщения они свернули в траншею. Здесь пошли уже осторожнее. Возле землянки, надев каски, сидели на корточках несколько бойцов из первого отделения. «Что случилось?» — спросил Численко, шедший впереди. «Да вон, сам посмотри!» И боец, стоявший на коленях возле боковой ячейки, кивнул на тело, лежавшее там ничком и прикрытое сверху шинелью. Мухи уже звенели над ним, садились на шинель, заползали под полу. «Кто?» — спросил Воронцов. «Вешкин!» — ответил все тот же боец. «Только высунулся, тут ему и...» «Раздолбаи!» — повернувшись к сидевшим в траншее, закричал Численко. «Я вам утром что приказывал? Чтобы ни один из траншеи головы не высовывал!» Воронцов приподнял край шинели. Тяжелые мухи, облеплявшие разбитую разрывной пулей голову Вешкина, со звоном вылетели из ячейки, и ветром их унесло за бруствер. «Точно, под обрез каски!» — сказал уже спокойным голосом Численко. «Мастер, ничего не скажешь!» «Снайпер!» «Похоже, что не просто снайпер!» «Словно нарочно демонстрирует, на что способен!» Воронцов присел на корточки. Опустил полушинели. Теперь за наш взвод принялся. Он распорядился унести тело Вешкина в тыл. И тут услышал голос Быличкина, которого он держал при себе для связи. «Товарищ лейтенант, тут к вам пришли с полковой разведки». «Кто?» «Да ефрейтор какой-то. В блиндаже дожидается». Воронцов зашел в землянку и увидел Иванка. «Так ты уже лейтенант?» Присвистнул Иванок. «И грудь в орденах! А мне даже прицел для винтовки не дали!» «Ничего, будет у тебя прицел, а пока наблюдателем у меня походишь!» Воронцов выпил кружку воды из ведра, прикрытого дощечкой. Вода была теплой и пахла старым ведром. Что ж, он сам приказал не ходить днем на родник, вот и пей теперь ржавую воду из ближайшего болота. «Снайпер у вас тут, совсем обнаглел!» «Что, Вешкина моего видел?» «Видел!» «Не страшно, снайпер опытный, такому на рога переть!» «У них рогов нет!» — усмехнулся Иванок. «Я своих тоже видел!» «Ну и что?» «Та ж картина!» И вдруг сказал, «У тебя во взводе совсем дисциплины нет, ходят по траншее!» «Вот он и не выдержал, стрельнул!» Вешкин в ячейке сидел. Боец он был осторожный. Воронцов поправил ремень портупеи, на которую с завистью поглядывал Иванок. Странно он цели выбирает, словно ищет кого-то. Так оно, может, и есть, ровню ищет. Ровню? На поединок, что ли, выманивает? Ну да, вот и развлекается, шлепает наших ребят по одному. Ну, с таким тягаться... «Мы с тобой оба на одного такого, как этот, не потянем». «Как сказать?» В глазах Иванка было столько уверенности, что Воронцов только покачал головой. «Если выследим, стрелять буду я, понял? Ты сиди тихо». Иванок хмыкнул. Воронцов быстро переоделся в камуфляжный комбинезон, вытащил из-под топчана снайперскую винтовку, положил ее на стол. Из старой немецкой плащ-палатки вырезал ножом несколько лент в два пальца шириной и начал ими туго, словно изоляционной лентой, обматывать винтовку. Обмотал всю, от дульного среза до затыльника приклада. Затем точно так же задрапировал трубу прицела. Через полчаса они вышли в траншею. «Я думаю, он сидит вон там!» «На водонапорной башне!» — указал Иванок на полуразрушенное прямым попаданием круглое здание без крыши. До войны, выложенное из красного кирпича, а теперь похожая на небольшую средневековую крепость. Вряд ли, а вот наблюдатель, возможно, сидит там. Наблюдатель нам ни к чему. Если мы возьмем сегодня наблюдателя, то снайпер уйдет. А ты хочешь отогнать его от своего взвода? Хотя бы и так. Ладно, пойдем. Иванок шел впереди. Погодя, он остановился и спросил: а в прицел мне дашь посмотреть? Дам, иди. А стрельнуть? Стреляет не наблюдатель, и ты это знаешь. У тебя пули разрывные есть? Нет, простые. У меня есть, я тебе дам несколько штук. Не подлизывайся, стрелять все равно будешь из своей. Иванок в ответ засмеялся, щурясь на солнце и показывая отломанный зуб. Днем пуля непрекаянно носилась в поле, рыскала вдоль нейтральной полосы, залетала то на одну сторону, то на другую. Она видела, как противостоящие войска готовятся к чему-то основательному. И, наблюдая за тщательными приготовлениями, она предвкушала пир, которого не знала давно. От реки Жиздры на северном участке фронта до реки Ворксклы на юге войска противоборствующих сторон подводили технику, завозили боеприпасы и продовольствие, оборудовали позиции для новых и новых дивизий, корпусов и армий. И эти армии и корпуса, дивизии и полки стягивались к линии Киров, Орел, Белгород, Харьков, зарывались в землю, заполняли леса, маскировались в несжатых полях ржи. С запада по железной дороге подходили все новые и новые эшелоны, которые на специальных платформах доставляли танки, самоходки новейшей конструкции, каких еще не видел Восточный фронт. Тяжелые «Тигры» со 100-миллиметровой лобовой броней, средние «Пантеры» с длинными хоботами противотанковых пушек, мощное самоходное орудие «Фердинанд», истребитель танков, улучшенный Т-4, вполне способный по замыслу конструкторов тягаться с русской маневренной 34-кой. Такой же поток шел и с востока. Модернизированные Т-34, вооруженные 85-миллиметровыми пушками, тяжелые САУ, улучшенные противотанковые пушки, гаубицы, реактивные пусковые установки. В первых, вторых, третьих и последующих линиях русской обороны отрывали окопы роты, в которых теперь были автоматные взводы, батальоны, первые роты которых тоже были автоматными. Вкапывались в землю ПТО, пристреливали перед собой секторы для ведения огня подразделения противотанковых ружей. Пуля совершила облет участка фронта, представлявшего собой гигантскую дугу, и вернулась на северный ее фас. Здесь против 9-й полевой армии, 4-й полевой и 2-й танковой сосредоточились несколько русских армий: 50-я, 11-я гвардейская, 61-я, 63-я, 48-я, 13-я, 2-я танковые и 65-й армии, а также авиационные, кавалерийские, танковые и другие соединения. Именно здесь пуля вылетела из горячего ствола Шпандау и начала свою одиссею. Здесь была ее родина, а родина есть родина. Родина, она всегда влечет, куда бы ни заносила судьба. Глава 4. Капитан Солодовников окинул недовольным взглядом Воронцова и Иванка и сказал: «Черт бы его побрал! И откуда он на нашу голову появился? А главное, зачем? Вы говорите, что из водонапорной башни стреляет? Всю роту в страхе держит. Третий убитый за сутки. А может, ухвати его шарахнуть из миномета? Днем сороковетов не промахнется. Мы не уверены, что он засел именно в башне. Ладно, Воронцов, иди. Отпускаю тебя до 21:30. До 22:00. На закате самая охота. И Воронцов усмехнулся. Вы, как охотник, должны это знать. Идите! Снова нахмурился ротный и махнул рукой. И помните, на той стороне тоже охотник не хуже. Воронцов и Иванок прошли по траншеи на правый фланг. Здесь, напротив окопов второго взвода, начинался лес. С немецкой стороны часть сосен и берез срублена, то ли и самими немцами, когда они здесь устраивались, то ли нашим артогнем. Торчали высокие измочаленные пни. Сами деревья немцы давно уже растащили на блиндажи и перекрытие траншей. Руины водокачки оставались теперь в стороне. Когда продвигались по траншее, Иванок время от времени высовывался из-за бруствера и наблюдал за объектом. Ничего подозрительного он не заметил, никакого движения. Когда пришли во второй взвод, весть о том, что в траншее появились снайперы, тут же облетела все землянки и ячейки. Вышел лейтенант Нелюбин. «Здорово, сосед!» При своем невеликом росте Кондратий Герасимович стоял в траншее, лишь слегка втянув в плечи голову. И то должно быть по солдатской, окопной привычке, хоть и тихо с обеих сторон, а со стороны противника все же добра не жди. «Слыхал я, ты ночью с полувзводом к проволоке бегал?» «Бегал, семерых там оставил. Ну а мы тут, вот, Иванка встречали с той стороны, лейтенанта ихнего вытаскивали. Кровью и зашел, так что не спали и мы. Рассказывай, Кондратий Герасимович, где твоих орлов снайпер положил?» «Двоих возле ручья, колодчик там есть, родник. Славяне, кто тут до нас стоял, камнем его обложили. Говорят, святой источник когда-то был, люди к нему со всей округи приходили. Вот возле него ребят моих и положил. И где он прячется? У меня тут тоже один стрелок есть, из сибиряков. Так я ему приказ давал покараулить. Ничего не заметил. А третьего прямо тут, вон, в той ячейке. И бьет гад до того точно. Но прямо на верстаке строгает. Главное, маскируется так, что вроде нигде его и нет. Мы из пулеметов уже все кусты простригли. Где там?» Воронцов передвинул на колено планшет, достал блокнот и карандаш. «Нарисуй-ка, Кондратий Герасимович, как лежали двое возле родника и куда попал он третьему в ячейке». По схеме получалось так, что все три пули прилетели со стороны водокачки. В соседней роте слева тоже есть убитые, тоже трое. Воронцов убрал под маскировочную накидку планшет. Огонь ведет по флангам, грамотно и не жадно. В нем есть очень ценное качество, даже для опытного снайпера. Чувство меры. «А твоего тоже не пожалел!» Нелюбин достал кисет, начал сворачивать самокрутку. Обминал бумажку, сыпал табак, завертывал. А сам все посматривал насмешливым взглядом на Иванка. Тот не выдержал и сказал: «Дядь Кондрат, дай-ка дернуть!» «А ты что, Иванок, закурил? Ты ж разведчик!» «Ну и что?» — пожал плечами Иванок. «Это, во-первых, разведчики не курят, чтобы не кашлять. Во-вторых, если курят, то не свои. А чьи ж? Немецкие. В-третьих, тебе сейчас нельзя. Ты сейчас на нейтралку полезешь. Накуришься, от тебя пахнуть за версту будет. И немец тебя сразу унюхает. Махорка-то у меня лихая. Понюхает он, русским духом пахнет. И конец тебе, Иван Иваныч». «Да ну тебе, дядя Кондрат!» Посмеялись. Иванок уже привык к тому, что старшие дядьки над ним всегда подшучивали. Одни видели в нем сына, другие — младшего брата, недоброй судьбой занесенного на войну. Тут уж ничего не поделаешь, Оставалось только привыкнуть, да самому посмеиваться. Тогда поскорее отстанут. «Письма-то от матери получаешь?» — поинтересовался Нелюбин. «Получаю». «Как они там, после пожара-то? Отстроились? Или все в землянках живут?» «Еще не все, но помаленьку отстраиваются». «Ну да», — покачал головой Нелюбин. «У них там теперь и строителей-то не осталось. Из госпиталей стали приходить. Мужики там теперь есть. На излечение, что ли, приезжают?» «Кто на излечение, на поправку? А кто уже подчистую списан? По ранению? Калечные да увечные?» Нелюбин закурил, задымил в траншее и, разгоняя рукой колечки и разводы горького сизого дыма, сказал: «А твоего, Сашка, он стрельнул дуриком. Может, уходить уже собрался и соблазнился напоследок. А стало быть, его там теперь нет. Или вовсе не он стрелял?» И Нелюбин покосился на Иванка. «Немцы и снайперы тоже ведь парами охотятся. Вот, может, напарник и стрелял? Наблюдатель? А, волчонок жадный!» «Утром на рассвете твои часовые никого там не видели?» «Никто ничего не доложил. Значит, не видели. Может, мне каску высунуть? Подразнить его?» «Думаешь, он такой дурак? Тропа к роднику где?» «Вот она, рядом, правее чуть». «Значит, стрелять нас на бруствере не будет. Подождет, когда мы к ручью спустимся. Пулеметчиков боится. Вдруг по вспышке засекут. Ты скажи лучше своим пулеметчикам, чтобы чучело сделали. Пусть гимнастерку травой набьют, пилотку наденут. Пару очередей откуда-нибудь запасной и Ваньку встаньку на бруствер. Иначе покоя не даст, так и будет постреливать. А своих ты предупредил, чтоб стерегли?» «Мои стерегут. Стрелять будут на вспышку. Все три пулемета». «Ну да, если он их до этого не уделает». «Не уделает. У меня Барышев один наблюдает. Он под танком сидит. Снайпер его не видит. Остальные головы не высовывают. Если что, Барышев трассирующими даст. Направление укажет. Своих ты тоже предупреди». На 20-30 шагов перед ячейками второго взвода не осталось ни кустика, ни ветки. Торчали кое-где обглоданные пулями и уже пожелтевшие от солнца и заветренные пеньки березок. Дальше начинались сосны. Снизу можжевеловые заросли и какой-то кустарник. Но до туда надо было еще добраться. Так что первые десятки метров предстояло проползти на пузе, распластавшись по земле, как ящерица. Иванок все это выслушал, перехватил винтовку за ремень, бинокль положил в карман, чтобы не мешал ползти с прижатой к земле головой, и напоследок присел на земляной приступке. «Пойдешь через 3 минуты после меня. Ползи след в след, не отклоняйся. Там все в минах. Кондратий Герасимович, а ты давай обойди своих пулеметчиков и наблюдателей. Предупреди, и пусть прикроют, если что. Возвращаться мы будем по тому же маршруту». «Все понял, Сашка. С Богом. За Иванком приглядывай. Разыгрывает он из себя бывалого. От самого воробьем еще пахнет». Воронцов медленно высунулся из ячейки и такими же медленными движениями пополз вниз, к соснам. А Нелюбин присел на корточки рядом с Иванком. Тот поднял голову, и Нелюбин увидел спокойный взгляд серых глаз. «Хладнокровный ты парень, Иванок! На, курни!» И Нелюбин протянул ему 40. «Сашку слухайся, понял?» «Я всегда его слушался», и лицо Иванка озарила снисходительная улыбка. Вблизи траншеи оползать пришлось не только мины. Когда начал работать снайпер, бойцы старались меньше ходить по траншее. Нужник же был устроен в отводной ячейке. Но стоявшие здесь до штрафников стрелки поленились отрыть ход сообщения поглубже. И чтобы пробраться к отхожей яме, метров 5 надо было ползти на четвереньках. Вот и оправлялись некоторые прямо в ячейках, а потом свое добро на лопату и за бруствер в сторону немцев. Воронцов отполз уже шагов на 15, когда, оглянувшись, увидел, что через бруствер перелез Иванок. Если даже они нас заметили, скорее всего решат, что мы ползем к роднику. А хорошо бы сейчас попить холодной водицы, подумал Воронцов, прополоскать фляжку и набрать свежей. Вода, конечно, при такой жаре через полчаса станет теплой, но полчаса ей все можно будет наслаждаться. Тихо вокруг, молчит и немецкая сторона, и наша, только кузнечики стрекочут в выжженной солнцем траве, тарабанят своими молоточками, азартно выпрыгивают из-под рук, облепляют камуфляж. Стоп! Мина? Так и есть. Взрыватель на треть торчит из-под порыжевшего дерна. Дерн уже превратился в ком сухой земли. Вырезан аккуратно, видимо, саперной лопатой. Судя по всему, недели две назад. Воронцов оглянулся. Иванок, не поднимая головы, шустро, как уж, полз следом, даже не шуршал. В разведвзводе его научили многому, и Воронцов невольно подумал о том, что наука войны Иванку дается удивительно легко. Вспомнил себя в октябре 41-го. Нет, тогда все же была другая война, но ведь и он был другим. Иванок ткнулся в сапог, медленно поднял голову, не сказал, а просто шевельнул губами. Что? «Мина!» — предупредил Воронцов шепотом. «Бери правее!» «Понял?» «Да, эту науку парень осваивает быстро!» Вскоре добрались до сосен. Пот заливал глаза, щипал кожу на содранных запястьях, как будто проползли по зарослям матерой крапивы. Подползли к соснам, углубились в подлесок, легли под кустом крушины, отдышались. В тени оказалось не прохладней, но воздух здесь двигался, перемещался. Откуда-то из глубины сосняка тянуло влажной прохладой, видимо, из лощины, от ручья. Близость ручья они учуяли, как звери. «Тропа правее», — заметил Иванок. И снова... Воронцов про себя отметил профессиональные навыки Иванка. Наблюдательность, умение мгновенно анализировать. Ничего не скажешь. Полгода, проведенные среди разведчиков, не прошли даром. Поползли дальше. Спустились в неглубокую ложбинку, едва укрывавшую их со стороны ручья. Но здесь они себя чувствовали все же свободнее. Сидели под сосной, спина к спине. Смотрели по сторонам, держа наготове винтовки. «Сань!» — сказал Иванок. «Смотри, а тут уже и немецкие стоят, лягушки!» И Иванок указал на зеленый корпус мины, видневшийся во мху. Мина стояла прямо сверху, нисколько не замаскированная, словно ее тут в торопях просто обронили. Ночью, видать, ставили, спешили, видишь, даже мхом не прикрыли. Ты бы так поставил? Я бы поставил там, на стежке. Вот поэтому мы и идем не по стежке. Давай ее снимем, а у них где-нибудь на такой же стежке поставим. Пусть сволочи в свой же капкан и залезут. Снайпер должен заниматься своим делом. Мины расставлять — дело саперов. Эх ты, разведка! Усмехнулся Воронцов. Каждый солдат, заруби себе это на носу, должен носить свои погоны. «Свои, понял?» «Какая разница, как их убивать, по правилам или нет? И что такое на войне правила? Какие на войне могут быть правила? Главное — убить!» Воронцов посмотрел на Иванка, на его побледневшие губы, и ничего не ответил. Ходить с Иванком на нейтралку — дело рисковое. Один раз он уже послал Иванка на задание, потом корил себя. Разведку тогда под Юхновом прихватили бранденбуржцы и спецподразделение, которое охотилось за генералом Ефремовым. Но Иванок чудом унырнул от преследования, спрятался где-то в ближней деревне, выжил. Пуля и плен его миновали. «Совсем рядом с нашим охранением швыряют!» Снова кивнул Иванок на мину. «Разведки нашей боятся!» Двинулись в сторону ручья, ползли между рядами сосен. Старые посадки, они уже созрели для топора и пилы. Из таких сосен можно рубить дома. Воронцов поднял голову. Сосны стояли плотно, высокие, неба не видать. Сколько деревень сожжено, и та, что на той стороне ручья, на пригорке, тоже вся в развалинах и пепелищах. Оставшиеся постройки немцы разобрали на блиндажи и доты. Одни фундаменты остались, да и те в сплошных бойницах, пулеметные гнезда. От фундамента к фундаменту ходы сообщения. Такие же ходы ведут в тыл. Снайперский прицел. Воронцов отсюда хорошо видел участок обороны противника перед штрафной ротой. Отсюда водокачка не видна. Иванок потянул за ремень винтовку. А водокачка отсюда действительно не видна. Мешают заросли ивняка. Сань, ты какими зарядил? Разрывными? Иванок называл Воронцова так, как называл его когда-то Степан. «В лесу разрывными не стреляют. Вас в разведке этому не учили?» «Нам тут и не придется стрелять. Дядя Кондрат сказал, что их боевое охранение метрах в 100 отсюда правее. Сидят, не высовываются. Там луг, обзор отличный». «Все правильно. Вот поэтому они здесь снайпера и держат, чтобы лес контролировать. А почему вы ночью лесом не пошли? Здесь же, смотри, легче выходить». «Игнат сперва сюда и повел, в лес. Думали тут перескочить. Куда там? Часовые в транше, через каждые 10 шагов. И пулеметы. Ночью они тут все простреливают, как в поле. Там, за ручьем, у них несколько линий траншей, все заняты». Иванок посмотрел на Воронцова и вдруг перешел на шепот. «Сань, их тоже каждый день подводят к передовой, уплотняют. Может, рубка хорошая намечается, а?» Воронцов ничего не ответил, только подумал про себя. «Конечно, намечается, иначе бы их отдельную штрафную роту сюда не перебросили бы. А раз перебросили сюда, то именно здесь, видимо, и намечается место прорыва». Сосны кругом на высоте человеческого роста были густо исклеваны пулями. Пахло свежей смолой. Прозрачная живица уже заполнила некоторые отверстия от щепы. Воронцов вдыхал волнующий запах бора, разогретого полуденным солнцем. И этот запах, и легкий хруст сухой хвои и моха будили в нем воспоминания родины. Порой возникало такое ощущение, что не на нейтральную полосу полз он сейчас, стараясь оставаться незамеченным, а домой, в родное Подлесное. Уже и запахи родные пошли, и кузнечики скачут по рукам, цепкими лапками вязнут в одежде, и птицы перелетают с ветки на ветку, попискивают совсем по-мирному. Вот, выползут они сейчас на тот бугорок, что шагах в 15 впереди, выглянут, а там родная околица, и дед Степанец коров по лугу распустил. Где она, война? Нет ее здесь, да и не может быть в такой тиши, пропахшей смолой и вялой душистой травой. Но вот простучал где-то там, в стороне деревни, немецкий пулемет, и все в одно мгновение расставил на свои места. Нет тут деда Степанца с подлесным стадом. Нет места даже мыслям о том, о чем он только что подумал, ослабив свое сердце. Слишком много событий принес ему сегодняшний день. И, конечно же, не время и не час ему сейчас ползти на нейтральную полосу, да еще и Иванка с собой тащить. Но назад уже не повернешь. Выходить им надо было рано утром, еще затемно. Немецкий снайпер наверняка именно так и поступил. А теперь, когда он хорошо устроился, замаскировался, попробуй, найди его. Дождись, когда он шевельнется, когда сделает ошибку. А может, он давно уже ждет их? Замер, положив на спуск палец, и спокойно ждет, когда они появятся возле родника. На бруствере он наверняка их засек. Винтовку с оптическим прицелом Воронцов все время держал в левой руке, прикрывая ее телом. Если немец засек их на бруствере, то будет ждать возле родника, и если не дождется, то тут же поднимет тревогу. Немцы вышлют разведку и попытаются выловить их возле ручья, захватить живыми. Вот так в вершу и залезают. Они выползли на берег, замерли. Стежка обваливалась вниз, и по песчаной косе тянулась к зеленой болотине, на краю которой виднелся обложенный известняком колодец. С той стороны ручья к колодцу были переброшены жерди, скрепленные короткими поперечинами. «Наблюдай за деревней», — прошептал Воронцов Иванку. Тот сразу же отполз в тень и вытащил бинокль. Прошло не больше получаса, и на противоположном берегу в тени деревьев появилась фигура человека. Человек шел свободно, что-то беспечно насвистывая. Это был немец, пожилой, лет 40, с лысиной. Пилотка засунута под погон, в руках две вязанки котелков, на все отделение. Иванок встрепенулся, потянул к плечу винтовку. Воронцов покачал головой. Нет, не за этим пехотинцем они приползли сюда. Пусть набирает воду и уходит. Пусть подтвердит, что здесь опасности нет. Никаких русских снайперов. Никакой засады в отместку за вчерашнее. Никого. Пусть думают, что мы уступили им колодец, что они могут пользоваться им свободно. Немец расстегнул ремень, быстро стянул с себя френч и исподнюю рубаху, с грохотом бросил фляжки возле колодца, вернулся к ручью и начал умываться. Немец охал и крякал от удовольствия. Потом отряхнул руки и принялся отвинчивать и наполнять фляжки. Наполнив последнюю, нанизал их на проволоку, перекинул через плечо и пошел по жердям на другой берег. Когда немец перешел ручей и спрыгнул с конца кладей на берег, Воронцов услышал сдавленный щелчок затвора и оглянулся. Иванок, привстав на коленях, выцеливал уходившего немца. Воронцов бросился к нему, выбил из рук винтовку, придавил Иванка к земле. Немец наверняка слышал их возню. Он оглянулся и быстро исчез в кустах. После того, что произошло, надо было думать о том, как бы поскорее отсюда убраться, желательно тихо и незаметно. Все для них мгновенно изменилось. Все, уходим, быстро вперед, я замыкающий. Иванок чуть не плакал. Он сверкнул глазами, сунул за пазуху бинокль, взял за ремень винтовку и пополз по своему следу назад. Когда выбрались на ту сторону сосняка, остановились отдышаться. «Почему ты мне помешал?» Иванок не смотрел в его сторону. Воронцов видел его пунцовое ухо, перепачканную смолой щеку с налипшими хвоинками и бледные губы. Губы Иванка дрожали от негодования, а сквозь ухо просвечивала яркая, послеполуденное солнце. Я бы положил его. Они тут вчера двоих наших подстрелили, прямо возле колодца. Знаешь, чем мы от них отличаемся? Мы добрые, да, добрые. А ты помнишь, как они девчат в прутках изнасиловали? Вспомни, Сашка, что они с ними наделали. Если они такие звери, то это не значит, что и мы должны делать так же. Нет, товарищ лейтенант, во-первых, я с тобой больше на нейтралку не пойду. Лучше одному, я бы его тут и положил, его, а потом еще и других, кто за ним пришел бы. Вчера они наших, а сегодня я их, зуб за зуб, понял? Вот это был бы результат, а с тобой ходить. Иванок, ты думаешь, я его пожалел? А кого? Меня что ли? Ты что, испугался, что они обстреляли бы нас из пулемета? Ты этого испугался? Да плевать я хотел на твои награды и на погоны, если ты врага пожалел. Кто так воюет? Разве так воюют? Можешь доложить о том, что я не выстрелил во врага. Иванок сразу успокоился. Губы его перестали дрожать. Твои сестры дома, ты спокоен за них. А я не знаю, что с Шурой, где она? Может, уже растерзали где? Звери! Ты что, не видел, какие они звери? Найдем мы твою сестру, Иванок. Найдем. Это я тебе обещаю, как боевой товарищ. Если бы ты мне не помешал, я бы его застрелил. Если бы я его застрелил, у них там на одного фашиста стало бы меньше, и мы бы быстрее дошли до Берлина. И до Берлина дойдем. И сестру твою разыщем. И этот немец, которого мы сегодня отпустили, нам не помешает. Не могу я на них спокойно смотреть, наблюдать, как они по нашей земле ходят, с фляжками, воду нашу пьют, как хозяева. Не могу, пока сестра там. После ночного боя и отражения атаки русских фузелерная рота собрала своих убитых. Раненых тут же начали перевязывать и переправлять в тыл. Тела унтерфельдфебеля Штарфе и еще шестерых положили на носилки и унесли в березовую рощицу, где ютилось деревенское кладбище и где на песчаном пригорке рота хоронила своих убитых. Когда утих грохот перегревшегося шпандау, Щуцебальк выпустил из рук короткий приклад, от которого онемело плечо, и начал заваливаться на бок. «Что с тобой, сынок?» — сказал командир роты и успел подхватить Балька. «Простите, господин Гауптман!» — забормотал Бальк, теряя сознание и еще не понимая, что он ранен. Очнулся он на широкой параконной повозке. Рядом с ним сидел возница, пожилой солдат. Он весело смотрел по сторонам и насвистывал какую-то крестьянскую песенку. Заметив, что раненый очнулся и открыл глаза, пожилой солдат службы тыла покачал головой, снял пилотку, вытер ею лысину, засунул пилотку под погон и весело подмигнул. «Ну что, парень, повезло тебе!» Ездовой кивнул на перевязанное плечо. «Выстрел на родину? Вот счастливчик!» «Значит, я ранен?» — понял Бальк. «Ранен. Интересно, куда?» Он вспомнил, как у него во время боя начало вдруг затекать правое плечо. «Так вот оно что, значит, в плечо. Но кость не задета, иначе бы меня отбросило от пулемета, и я не стану калекой». «Нет, это хоть и не легкое ранение, но после него он сможет вернуться в свой фузелерный полк». Ездовой посвистывал и о чем-то думал, изредка усмехался своим мыслям и качал головой, соглашаясь с собой. Они ехали в тыл, подальше от этой чертовой передовой, где все время, каждый день и каждый час кого-нибудь подстреливают, иногда насмерть. А этому здорово повезло. «Да, что и говорить, повезло тебе», — Снова вздохнул ездовой. Уже должно быть о своем. Дома побываешь, а тут... Тут через день-другой такое начнется. Так что вовремя ты. Ну, сам понимаешь. Бальку сильно хотелось пить. Я ведь не в живот ранен, спросил Бальк и со стыдом услышал свой жалобный, тихий голос. Нет, парень, в плечо. Но, похоже, тебя хорошо разворотило. Разрывная пуля. Пить хочу. Дай мне воды. Пить? Сейчас дам. У меня целых две фляжки. Чистейшая, русская, с нейтральной полосы. Святой источник. И возница поднес к губам Балька отпотевшую фляжку, из которой пахнуло такой свежестью и прохладой, что у него закружилась голова. «Ты говоришь, разрывной?» Напившись, переспросил он. «Да, видимо, снайпер. Но ты молодец, держался и даже вел огонь. Старик тобой восхищен. Тебя, видимо, представят к железному кресту. Но главное другое. Что? Ты поедешь на родину? Боже, как мне надоела эта проклятая Россия! Поход на восток! И сдался он нам! Здесь хорошая вода, вкусная, из самой земли. Да, здесь много родников. И ездовой тоже приложился к фляжке. И земля хорошая. Да, не сразу отозвался ездовой. Пшеница растет тучная. Вон какая налилась. И он указал кнутовищем куда-то в сторону, куда Бальк посмотреть не мог. Он лишь попытался приподнять голову, но боль ударом электричества пронзила все тело. Бальк мгновенно обессилел и закрыл глаза, ничуть не жалея о том, что так и не увидел пшеничного поля, на которое указывал ездовой. Достаточно было того, что он чувствовал запах его, слышал стрекот кузнечиков и знал, что пуля не угодила в живот, иначе бы она там такое натворила, что лучше об этом не думать. «Нет», — думал он, превозмогая боль, «Великая Германия еще не потеряла своего верного солдата по имени Арним Бальк. А этот пожилой тыловик, просто усталый человек, который заскучал по семье, своим детям и фрау. «Земля здесь и вправду хорошая!» — снова подал голос ездовой и, словно вторя мыслям Балька, вздохнул. «Но и земля, так же, как и родники, не наша! Все это не наше, сынок!» Крестьянин говорил так, словно ехал по чужому полю, где нужно быть осторожным, чтобы не помять чужие колосья.